Глава третья. Ох, не о том мы с императором заговорили. Сама обстановка к деловому общению не располагала. Малая гостиная, вокруг свечи. Мы сидим за небольшим столом с закусками и вином. Это то место, где он наверняка принимает членов своей семьи и любовниц. Так, стоп. Не о том я думаю. Или о том? Этот высокопоставленный ящер решил меня в свой гарем записать? Или это своеобразная проверка? Ревенер, заметив мои заметавшиеся глаза, глотнул вина и, как бы объясняясь, продолжил. Лиси, хотел бы извиниться, что потревожил вас уже в достаточно позднее время. Я император. От дел могу оторваться только ближе к ночи и только в своих личных комнатах. Ну что вы, ваше величество? Я скромно опустила взгляд. Если не злоупотреблять властью, то что вообще с ней делать? Мой владыка рассмеялся так тепло и по-мальчишески, что напряженность немного оставила нас. Совсем чуть-чуть. Я засмотрелась на мужчину. Про впечатляющую внешность рода Мертеорон я была не только наслышана, но еще и наблюдала до встречи с сюзереном. Бастиан, брат императора, был близким другом Себа. А еще я как раз начала учиться в академии, когда младший Мертеорон занял место ректора и стал моим куратором-стихийником. Надо вернуть трезвость мыслей! Значит, дети — покорная, смирная и умная. Так и запишем. У вас есть какие-то пожелания к испытаниям на отборе? Я посерьезнела. В целом никаких, но хотел бы, чтобы вы все согласовывали со мной. Я кивнула. Я та еще затейница. Ну и обязательная проверка всех девушек на невинность. Все как в древних сказках у ведьм. Если дракону нужна дева, то чтобы не порченная. Но с этим я согласна, как-никак не за конюха замуж выходить будет. А что вы скажете о представлении своих магических даров? Ревенер, пивший из бокала, слегка подавился. Это как? Я и так знаю об их силах. То же, что и вы. «Все есть в личных делах», то он уже стал по-настоящему деловым. Я замялась. «Ваше Величество, я не знаю, какие обязанности должна выполнять королева по долгу службы, но раз уж вы ищете магичку, то пусть она продемонстрирует свои силы каким-то оригинальным способом». Она таким образом может и любовь народа завоевать, и покажет любовь к искусству, и умение мыслить нестандартно. Зажечь огонь! Я щелкнула пальцами и зажгла огненный всполох на руке. Может, каждая огневичка, а вот умело преподнести этот дар. Я подняла руку к губам, дунула на пламя, и оно... неясными огненными узорами взметнулась вокруг наших сидящих фигур и осыпалась красивыми красно-золотыми блестками. Это настоящий талант. Император задумчиво осмотрел остатки моей блестящей магии и перевел взгляд на меня. Впечатлило, хотя это простой фокус. Вот что значит ведьма с чудинкой. Креатив и отвага – мой девиз. Хорошо. Объявите девушкам за завтраком. А еще я хотела бы вас попросить побеседовать с каждой девушкой, чтобы о них сложилось хоть какое-нибудь мнение. Ревенер долго молчал. Вообще, по моим ощущениям, ему этот отбор как пятое колесо в телеге. Я подумаю. Изрек, наконец, император. Я вскочила с места, но его величество властным жестом указал мне сесть обратно. Все завтраки вы проводите с конкурсантками. Обеды отводятся на испытания и ваше личное время. Но каждый день прошу вас ужинать здесь, у меня, чтобы отчитаться. Как вам будет угодно. Я опустила подбородок. Завтра планируется прием с прессой в саду. Он улыбнулся. Вашей подруге должны были доставить приглашение. Точно, было такое. А мы все гадали, почему я не получила и от кого оно. Спасибо за предупреждение. Я просияла. Мы также сможем с вами оценить умение невест вести себя на публике. Еще минут 5 я просидела у владыки, а потом попросилась к себе. Неуютно, знаете ли, вкушать пищу, когда тебя всю изучают и оценивают представители императорской фамилии. Монарх с задумчивым выражением лица отпустил меня. Надо будет распорядиться на кухне, что ужинаю-то я каждый день с императором, а потом еще ужинаю сама с собой или с моими друзьями-потеряшками. За остаток дня так и не выяснила, где их носит. Но они сами объявились. В дверь моих покоев, как в этом дворце водится, без стука влетели Кора и Герман. «Слышала?» — визгливо начал мой Ласка. «Все крыло с девицами на ушах стоит». «Ну, так то крыло с девицами. Они стоят на ушах, даже если в покоях стакан разобьют». Вяло отреагировала я. «Да она не понимает!» Вымученно улыбнулась Кора. «Все я понимаю!» Не согласилась я. «А что происходит?» «Стоп, кошка драная!» Зарычал Герман на Кору. «Хозяйка моя, девушки ее, значит, мне ей и рассказывать!» Оборотница только глаза закатила. «Интересно, что между ними произошло?» Кору он обычно больше уважал, чем меня. «Там сейчас твои подопечные». «И он туда же. Я только конкурсы придумывать собиралась, а мне целый выводок незрелых барышень всучить пытаются. Подерутся с гаремом императора. Орлинда пытается всех успокоить. Просила позвать тебя». Закончил радостно фамильяр. «Твою жорочью бабушку!» Ругнулась я и поспешила в покое девиц. Ревенер тот еще мудрец. Додумался старый гарем рядом с новым разместить. Мне еще драки не хватало. «Оценим умение вести себя на публике, ага». Подходя к гостиной, услышала 100 разных надрывных голосов. Войдя в просторную комнату, заметила, что 5 знакомых мне лиц во главе с Оленеей де Гринберг стоят и верещат в сторону незнакомых мне дам. Отовсюду крики и слезы. И кто ж так убивается? Так вы не убьетесь. Свистом угомонила возможную потасовку. Хотя тоже мне драка. Слезами бы друг друга залили. Орлинда с укором посмотрела на меня. «А что я? Соплями драки не поможешь. А вот уверенные удары с обеих рук вполне». Кора встала позади меня, сложив на груди руки в ожидании моей кровавой расправы. Герман, проскакав сначала по Коре, запрыгнул мне на шею, обернувшись вокруг нее, как воротник. «Кого-то убили?» — надменно спросила я у мадам Этикет. «Нет, но собирались». Я даже вздрогнула. Но, увидев еле заметную улыбку на лице Орлинды, сразу расслабилась. «А ты, синий чулок, не так проста». «В чем причина конфликта?» — обратилась я к Оленее. «Эти подстилки!» «Фу, как грубо!» «Пришли и стали расспрашивать нас о причинах участия в отборе, а это...» Указала моя конкурсантка на высокую брюнетку в воздушном платье. «Еще и посмела утверждать, что его величество, даже остановив выбор на ком-то из нас, гарем не распустит, а ее так точно оставит подле себя. Мало того, что они посмели явиться к аристократкам, так еще и указания давать будут!» Высоко вскинула подбородок гордая дочь края утесов. Я прошлась между девушками, оценивая сказанное и вглядываясь во внешность фаворитки Ревенера, которую задирала Алинея. Она и правда очень хороша. Молодая, фигуристая, с доходящими до бедер волосами и пронзительными темными глазами. Рядом с такими женщины часто начинают чувствовать себя неуверенно. Но не я и не моя подруга. Опыт и придурь. Всегда победят молодость и энтузиазм. «Во-первых, — властно начала я, — одна из вас — будущая жена императора. Вас в семье воспитывали с осознанием того, что вы не будете единственной у супруга?» «А как же парность?» — испуганно спросила девушка из стайки Алинеи. «Клариса, кажется. А вы рискнете своей невинностью ради, — я подчеркнула, — возможной парности? Выйдя с отбора, вы останетесь желанной партией для любого аристократа. А если будем устраивать такого рода проверки, останетесь ли все такой же желанной партией?» Гул поникших голосов подтвердил мою мысль. «Во-вторых, — я опять кинулась к главной защитнице конкурсанток. — кто вас учил так неизящно выражаться? Вы же Деэсса. Деэссы не распускают руки и слезы и не вопят. Их сила, слово и порядочная порция сарказма. Эван, как я завернула. После отбора в политики пойду. Кто-то вы, войдя сюда, свистнули. О, съязвила де Гринберг. Я подняла одну бровь. Кора позади меня вздохнула. Я Десая и ведьма, Деэсса де Гринберг. Могу и свистнуть, могу и в ребра заклятием приложить. Моя противница промолчала и опустила глаза. А вы, девушки, — я обратилась к наложницам, — какое вам дело до свадьбы императора? Это государственные дела. Их и без вас решат. Никто не успел мне ответить, а в зал вошел, хлопая в ладоши, Миллер. Ликуй, пронырливый дознаватель. Первый день, а у меня уже драка. Вот надо тебе сейчас появиться. Я такую речь заготовила. Эти курицы, лебеди, меня нормального ужина лишили. А я сейчас их сна лишу. Весь праздник отмщения мне обломал. Здравствуйте, Деэссы. Поклонился этот пытливый драконище барышням и Орлинде. И Десаи. Этот кивок он адресовал мне, Коре и обитательницам гарема. И если никто не возражает, умыкну от вас дворцовую распорядительницу. «Возражает!» — крикнула я. «Порядочные Десаи наедине с драконами не остаются!» Закончила капризным тоном. А Герман, пристроившийся на моей шее, тихонько бурчал. «А если остаются, то драконятся!» Миллер устало посмотрел на меня. «Да знаю я, какая я заноза! Скажи спасибо, избавила от участи моего супруга. Пойдем, Лисси. Он взял меня под локоть. Тебе этот разговор нужен так же, как и мне». И кивнул статс-даме. «Деэсса Орлинда, проводите девушек. Кора рад был повидаться». «Постойте-ка, Деэсс Ойлистрей!» Я выхватила руку. «Во-первых, куда ведешь и зачем? А во-вторых, будет после «во-первых». Десая Риверс, явно злился мой бывший жених. Нам необходимо обстоятельно проговорить детали первого испытания невест. «А, первое испытание, вы слышали, да? Когда? Мы успеем подготовиться?» Шепотки раздавались из угла участниц отбора. Я критически посмотрела на своих девочек. Ну все, привет. Я считаю их своими. И взглядом заставила всех заткнуться. «Хорошо, Дес, дознаватель». Теперь я сама подала ему руку. «Кора!» — подозвала я подругу, словно свою горничную. «Забери Германа, пожалуйста». Тот не упирался. «Устал. Завтра с ним побеседуем». Я дала себя увести из женской части дворца. Но для всех обитателей этого места меня не увел дознаватель, а я сама позволила это сделать. Мы достаточно долго шли по бесконечным коридорам с гобеленами и портретами. Я витала в своих мыслях, посматривая на старого знакомого. Язык не поворачивался назвать его другом, хотя мне хотелось. А он сохранял невозмутимое выражение лица. Первой не выдержала я. Терпение никогда не было моей добродетельностью. «Миллер, не томи! Зачем позвал?» Мой попутчик прищурил взгляд. «Что там у вас произошло?» «Ничего стоящего внимания главного дознавателя!» Закатила глаза. «У главного дознавателя главный приоритет — безопасность императора!» Он насмешливо взглянул на меня. Даже от стайки девиц и ведьмы может исходить угроза. «Быть неожиданно женатым?» Я скептически подняла бровь. «И это тоже». «Тогда ты не вовремя. Это ожиданно», — не сдалась я. «И по желанию нашего мудрейшего». Для полноты картины поводила вверх-вниз бровями. «Миллер не выдержал. Не могли мы стать супругами. Я язва, а он вспыльчивый. Да мы бы убили друг друга. Ой! Что там произошло, Элисабет?» Дракон прижал меня к стене, выставив обе руки вблизи от моего лица. Жестом я прониклась и запищала. «Да ничего! Гарем с невестами императора не поделили. Я успокоила. Все!» Дознаватель все еще нависал надо мной. «Надеюсь, это не будет проблемой». «Надеюсь, это не будет проблемой», — передразнила я. «Чего ты хочешь от меня, ящер однохвостный? Ведь и не про скандальчик позвал поговорить». «Лисси», — убрал руки Миллер, — «ты хоть иногда можешь быть серьезной». «Иногда?» «Надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас сжечь». Мое серьезное лицо подтверждало мою позицию. «Кто это сказал?» Дракон в мудрость изречения не поверил. «Хотела бы сказать, что мой папа...» «Ой!» Испугалась я, когда Миллер опять выставил руку перед моим лицом, перекрывая все попытки бегства от стены. «Лисси!» Зарычал дознаватель. И рывком уже за предплечье потащил к себе в кабинет. Ну что за звериные замашки? Так мы и вошли. Точнее, втащились. Под «мы» я подразумеваю себя, свою оскорбленную гордость и ведьминское злопамятство. С ним вообще не рекомендую встречаться. Миллер рывком усадил меня в кресло перед столом и устроился напротив. «Что ты себе позволяешь?» Вскрикнула я, потирая предплечье. Такое чувство, что мой бывший жених совсем не понимает, какое впечатление производит на женщин. А на меня вдвойне. Я еще час назад с его величеством общалась. У меня, можно сказать, девичья травма. «Успокойся». Он сложил руки перед собой. «Когда с тобой начинаешь по-хорошему, ты ведешь себя как освойновская коза». «Кто, мать твою, драконицу, кто? Я коза?» Флёр романтизма как рукой сняла. Взрывом этого дракона не убить, да и проблем потом не оберешься. Но опыт подсказывал мне, что когда у дракона нехватка конечностей, бегают и летают они значительно медленнее. Я тихонечко стрельнула заклинанием в Миллера. Но это главный дознаватель, ребята. Там шансов, как у меня, выиграть отбор. Конечно, этот чешуйчатый, готовый к моим сюрпризам, отрикошетил артефактом это заклятие в меня же. И у меня онемела левая нога. «Ты успокоилась, наконец, Лисси?» Ухмыльнулся Миллер, встав со стула и подойдя ко мне. «Я готов направить на тебя заклинание немоты. Посоревнуемся в реакциях». Я обреченно кивнула. «Буду молчать, как рыба!» «Не бей, не плюйся, не кричи!» Учила меня моя бабушка, если ситуация патовая. «Мне нужно донести до твоей дурной головки», — подошел ко мне дознаватель, — «что отбор не просто отбор, а еще и арена политических интриг». Я не выдержала. «Мир», — назвала его старым дружеским обращением, — «я все понимаю и слежу за сказанным. Я как-то... просто это для дворца слишком. А так-то я знаю, что делаю». Мой бывший жених сел в кресло. «Нет», — припечатал он твердо, посмотрел вокруг себя и продолжил. «Я думаю, что тебе можно сказать, но держи это в секрете. Если пойдут слухи, пойму, от кого». Я обреченно вздохнула. В кабинете Миллера говорить мне не полагалось. Спасибо, дышать разрешили. «Как известно, мы в состоянии войны с Ваохом. А значит, и страна кишмя кишит их шпионами и агентами. И я, и его величество уверены, что на отборе они тоже проявятся». Я удивленно вскинула брови, которые сегодня держались прямо в тонусе. «Выдержали и девицы, и императора, и Миллера, и продолжают вскидываться». «А зачем устраивать отбор сейчас?» «Это идеальное время и событие, чтобы прощупать лояльность аристократических семей». Он объяснял мне, словно я ребенок. «Так сможем узнать, кто верен короне, а кто стал последователем врага». «Вот оно что! Отбор, проверка на вшивость для благородных фамилий. Радует, что семейство де Ривард не рассматривают как предателей, раз я распорядительница». Я кивнула Миллеру. «Позволь мне уйти», — я указала на обездвиженную ногу. «Был тяжелый день. Я правда прониклась твоим сообщением и продумаю свои действия. С тобой, естественно, я буду советоваться». Я обреченно вздыхала и кривилась. «Хорошо, Лисси», — удивился моей сговорчивости Миллер. «Мужчины – существа примитивные. Я устала, весь день на ногах. Вся по руку в событиях и по локоть во впечатлениях. Еще и ногой двигать около 8 часов не смогу. Я сейчас согласна на все». Но дознаватель этого факта не просек. «Отнести тебя в спальню». Он улыбнулся. Несмотря на двусмысленность фразы, я указала пальцем на свою ногу. «Несите, господин дознаватель». И он понес. Я для него пушинка. Пока мы брели по коридору, навстречу нам шли служащие дворца и лакеи. Каждый считал своим долгом кивнуть мужчине и мне, а пройдя мимо нас, обернуться и долго всматриваться в нашу пару. Я для полноты картинки еще и руку вокруг шеи дракона обернула. Ну, так и мне удобнее, и ему приятнее. Хорошо нести недалеко. Мы находились в крыле приближенных к императору. И там же находились императорские покои. Рядом с моими, которые буквально в одном коридоре. Миллер поставил меня возле косяка, чтобы не свалилась. Даже по плечу похлопал пару раз для пущей уверенности в моей устойчивости. И начал открывать дверь. Но я была бы не я, если бы не попала в идиотскую ситуацию посреди императорского коридора. «Дес, дознаватель!» — громко оповестил входящий, которого мы опознали как Ревенера Первого. «А могу я узнать, что вы забыли в спальне распорядительницы?» Дракон внимательно всматривался в наши лица. Миллер взглядом указал мне говорить, но я молчала и все выше поднимала брови. По очереди. «А что ты хотел, дорогой друг? Сам принес, сам и отдувайся». Его Величество проследил за нашей молчаливой, но очень показательной перепалкой взглядами и не выдержал. «Я дождусь ответа, Ваше Величество», — начал объясняться Миллер, злобно посматривая на меня. «У нас с Десаей Риверс вышел спор о заклинаниях, и одно из них случайно отрикошетило в ее ногу. Она была не в состоянии двигаться, пришлось прийти на помощь». «Все верно, Ваше Величество», — я пискнула. «Смотрит так яростно! Страшно! Аж жуть!» «А почему не применил заклятие обратного воздействия и, не дождавшись объяснения, запустил в меня плетением?» «Решил воспользоваться беспомощностью Дессы?» В этот момент дознаватель криком попытался остановить императора. «Нельзя, она же ведьминское заклинание использовала!» А я упала прямо в руки его величества. В весьма теплые и достаточно умелые в подхватывании дам руки. «Она же ведьма, ваше величество!» Уже медленно объяснял мой бывший жених нашему монарху. «И заклинание с использованием артефакта с защитой от ведьм. По ней еще в течение 8 часов или в обратном порядке бьют, или просто не работают». Я покивала, все еще пребывая в некотором шоке. А венценосный дракон выпрямил мою фигуру, придерживая за талию. И так очень близко и, глядя мне в лицо, сказал: «Вы распорядительница всего один день, Десая Риверс, а уже весь мой дворец на уши поставили. И драку утихомирили, и невеста вас оскорбила, и поздно вечером вы так торопились с ужина, чтобы приготовиться ко сну, а в итоге...» Повелитель сжал мою талию сильнее. «Я нахожу вас валяющейся около двери с Миллером». Он недовольно посмотрел на мужчину. «Простите, Ваше Величество». Я опустила взгляд, но тут же его подняла и ухмыльнулась. «Талантливые люди просто так на дороге не валяются. Явно что-то случилось». Миллер, молчавший до этого, очень громко вздохнул и устало взъерошил волосы. «Позвольте, я провожу Десаю». «Нет, Миллер, идите. Завтра утром и так жду вас с докладом. Идите отдыхать. А Десаю-распорядительницу я провожу сам». Он плотоядным взглядом посмотрел на меня. Мой бывший жених вопросительным взмахом брови и еле заметным кивком выразил обеспокоенность. Я легонько помотала головой. Ему проблемы из-за меня с императором не нужно. Заметила тревожные нотки в его глазах, но ничего не поделать. Дознаватель торопливо вышел, скрываясь за углом злополучного коридора. «Лисси, можно же так вас называть?» Император подхватил меня на руки и занес в комнату. «Да, Ваше Величество». «Где вас расположить? Могу прислать ваших служанок и подругу?» Герман выпрыгнул из угла, быстро побежал в мою сторону, но, завидев монаршую особу, остановился, попятился и скрылся в другой комнате. «Маленький предатель! Ты бы так с невестами помалкивал и прятался, а то вот, я видел, сейчас ножами друг друга пырнут, пойдем скорее посмотрим». «Будет неплохо, Ваше Величество, если пришлете служанок и посадите меня здесь». Я пальцем указала на кушетку около окна. Но мы оба посмотрели на постель. «Лисси...» Томно начал мужчина, все еще держа меня на руках. «Вы, вероятно, почувствовали мой интерес к вам. Недолго интрига хранилась. Я к такому недвусмысленному флирту не готова. Так что, как сказала бы кровь здорового дракона, пора сворачиваться. «Ценю ваше внимание, мой император», — скромно потупила взгляд. «Но я в вашем любовном треугольнике участвовать не буду. Вас там и так больше 20». Я слабенько улыбнулась. «Ценю подобную прямолинейность, Лисси». «Монарх отпустил меня из кольца рук. Тогда оставлю вас и позову прислугу». И вышел. «Интересно, чем мне грозит весь сегодняшний фарс?» «И как это понимать?» Ласков спрыгнул ко мне на руки. Ответить не успела, так как зашли девушки дворца и стали помогать мне раздеться. Заодно оповестили, что завтра состоится прием в саду, на котором будет пресса и представители всей аристократии. Расположив меня на кровати и пожелав спокойной ночи, горничные удалились, перешептываясь между собой. Как нес меня Миллер, видел весь дворец. Герман, кружась на одеяле, тихо проворчал. «Объяснения-то будут, Лисси. Мне бы самой хоть что-нибудь понимать», — в задумчивости проговорила я. В дверь тихонечко постучались. «Ну, не дворец, а общественный туалет!» Уверена, что сегодня в тронном зале такой проходимости не было, как в моей комнате. «Войдите!» — ко мне прошмыгнула Кора в ярко-синем пеньюаре, позвякивая двумя бокалами. «Ты так пришла? Моя челюсть отпала! Тебя не видели, лакеи?» «Ой, брось!» — махнула подруга рукой. «Сегодня гвоздь программы ты и твои покатушки на драконе-дознавателе!» И подмигнула мне. «Даже если будут сплетничать о моем виде, я просто потеряюсь на твоем фоне!» Герман, открыв один глаз, едко заметил. «Хорошо, что никто не видел, как ее на руках в комнату заносил его величество. Вот тут точно бы пошли разговоры». Кора засияла, как золотой суверен, и глазами еще поводила для верности. Примечание. Суверен – самая большая по номиналу монета Аридии. «Разговоры всегда ходят». Я вяло отреагировала на колкость от фамильяра и воодушевленный взгляд оборотницы. Раздался звук вытаскивания пробки из бутылки. Это я в своей задумчивости пропустила, что Каролина Мартинс одновременно может совмещать три вещи? Сплетничать, поправлять платье и прическу и открывать вино? Браво, дорогая! Ты настоящий друг. Тогда и мне налейте. Зафыркал фамильяр. Твой нервный день. Так, рассказывай все сначала. Разлив по бокалам вино и отдав мне мой, Кора наколдовала из наволочки миску для Германа. Как прошел ужин с его величеством? Судя по замечаниям нашего друга, он покорен и отбор закончен? Ну, как сказать... Я все еще перебирала в голове образы с императором и детали нашего разговора. Мне не очень тонко намекнули, что готовы взять меня в гарем. Или просто любовницей. Даже так? Кора покраснела. Она знала, как я отношусь к таким предложениям. Я не ханжа. И мужчины у меня были. Но в постель сходу я никогда не бросалась. «А что ты ответила?» — повела она плечом. «Ну, как ты думаешь?» — я вздохнула. «Можно сказать, отговорилась. Возможно, нас завтра погонят из дворца. Сегодня-то не смогут». Я скривила лицо, указывая на многострадальные ноги. «Лиси!» — Каролина ласково погладила меня. «Пользуйся вниманием императора, пока есть возможность». И, хищно улыбнувшись, добавила: «Вся власть в руках мужчины, зато мужчина в руках женщины». «Жаль, тебя рядом не было». Я улыбнулась, и мы чокнулись бокалами. «А чем вы занимались?» Я перевела взгляд с подруги на Германа, который усиленно лакал вино. «Надо с ним поаккуратнее. Пьяные ласки хуже пьяных матросов. Пойдет еще всем доказывать, что он грозный хищник, а не умилительный зверек. Бррр! Я его как-то так ловила». Шлялись по дворцу в поисках болтливого рта. Он оторвался от напитка. «И как? Успешно?» «Да, Кора зашла в гарем, и чего там с ней только не делали!» Он саркастически закатил глаза. Я удивленно посмотрела на оборотницу. «Лиси, от души советую туда наведаться!» Понизила она голос. «Во-первых, узнаешь все свежие сплетни. Во-вторых, там настоящий салон красоты. А в-третьих, они учат всякому интересному обращению с этими». Ее голос все понижался и понижался. «С какими этими?» — не поняла я. Каролина выпучила глаза. «Ну, этими!» И многозначительно посмотрела себе между ног. «Ах, с этими!» Наконец до меня дошло. «Тогда определенно нужно зайти!» Мы обе засмеялись. «А что? Точно зайду. Любые знания полезны. А по сплетням?» — призвала уже к более серьезной теме. «Да не сказать, что есть интересные. Девушка, которую ты отчитывала, Селестина, главная наложница императора, он с ней чаще всех проводит ночи. Она из Десай, из какого-то небольшого южного королевства. Ее в подарок ему привезли». Герман добавил: «Она хитрая, Лиси, и император к ее просьбам относится благосклонно». Он принюхался. «Будь с ней осторожна». «А ты откуда это знаешь?» «Мы еще на кухню заскочили». Расспросил своих. «Своих — это кого?» Уперла руки в боки, которых у меня, конечно, не было. «Фамильяров». Кора истерически засмеялась и захрюкала. «Он хр-хр! Он хр!» «Да успокойся!» — призвала я подругу к ответу. «Он подружился с курицей и расспросил ее!» — хохотала дальше Каролина. Я откинулась на подушки. «Кора оборотень, не ведьма. Ей такого не понять. Фамильяром могло стать любое существо, если ваша энергетика схожа. Я всегда игнорировала часто возникающие мысли, почему мне досталась саркастичная въедливая ласка с небольшой винной зависимостью». «Что вы? Я не такая». «Значит, на кухне работает повариха-ведьма. Это даже неплохо. Нас не так много, может, поделиться какой информацией. Тем более, что мне все равно с поварами о втором ужине договариваться». «Кора, успокойся!» — я улыбнулась. «Я же рассказывала, что это ни от нас, ни от фамильяров не зависит. Вот будет конфуз, если у главной ведьмы императора, а такая, кстати, имелась, фамильяр-свинья. Смирись уже с этой мыслью». Оборотница, все еще смахивая слезинки от смеха, прошептала: «Молчу, молчу, я вообще постараюсь тут всего избегать». «Вот болиная», — подытожил обиженный Герман. Проболтав еще час, мы втроем уснули на моей постели. Первая ночь во дворце, а впечатлений...